Но потом практические соображения взяли верх. И он написал Вольфгангу, что арии хоть и прекрасны, но очень трудны. Для их исполнения потребуются великолепные голоса и много времени на репетиции. Вольфганг отозвался на папино письмо тотчас же и сообщил, что впервые в жизни располагает певцами, достойными исполнять его арии. Вольфганг знал всех певцов и остался доволен распределением ролей. Роль Фигаро, как он и рассчитывал, была поручена Бенуччи. Луиза Латчи, в концерте которой он принимал участие и от голоса которой был в восторге, пела партию графини. Партию Керубина исполняла Доротея Буссани. Ее сопрано Вольфгангу тоже нравилось, а муж Доротеи, Франческо Буссани, прекрасный актер и певец, исполнял роли Бартоло и Антонио. Партия графа Альмавивы досталась Стефано Мандини. Он мог произвести должное впечатление, но в отношении этого певца у Вольфганга были некоторые сомнения. Дело в том, что Мандини был другом Сальери. Небольшую, но важную роль Марцеллины исполняла жена Мандини, Мария. Михаэль О'Келли, тоже прекрасный актер и певец, пел Дона Базилио и Дона Курцо. Сусанну пела его любимая певица Энн Сторейс. Энн Сторейс и Михаэль О'Келли составляли половину, по выражению Вольфганга, английской колонии. Вторую половину этой колонии представляли 22-летний брат Энн, Стефан Сторейс и Томас Этвуд, 21 года, молодые многообещающие английские композиторы, изучавшие у Вольфганга искусство композиции. Когда репетиции мало-помалу наладились, Вольфганг стал заниматься с главными исполнителями, готовить с ними роли, одновременно работая над партитурой оперы. Могучий бас Бенуччи звучал убедительно и страстно, и в то же время свободно и легко. Единственным слабым местом Бенуччи были верхние ноты, которые он иногда не дотягивал, да еще, пожалуй, склонность позировать. Но Бенуччи был в восторге от своей партии и беспрекословно слушался Моцарта во всем. Графиня Латчи тоже вполне удовлетворяла всем требованиям Вольфганга, но вот граф Мандини причинял ему много тревог. Мандини, несомненно, был тонким актером, обладал сильным голосом и мог бы справиться с ролью, но он жаловался на отсутствие выигрышных арий и уверял, что не может петь с чувством, если герой его лишен всяких чувств. Керубино, Доротея Буссани и Бартоло в исполнении ее мужа пели прекрасно. Кроме того, Вольфганга очень трогала игра О'Келли. Комический талант, которым обладал этот тенор ирландско-английского происхождения, доставлял Вольфгангу истинное наслаждение, и они близко сошлись с Михаэлем. Но больше всех волновала Вольфганга Энн Сторейс. Отец Энн, итальянский музыкант, живущий в Лондоне, сам учил музыке ее и Стефана, а мать-англичанка много занималась общим образованием Энн. В 21 год Энн была грациозной темноволосой красавицей, наделенной на редкость музыкальным сопрано. Были в ее исполнении изящество и задушевность, достичь которых не удалось даже Алоизии Ланге, и играла она с задором, но не теряя чувства меры. Энн с таким благоговением изучала музыку Моцарта, что он был растроган. Она горела желанием учиться у маэстро. Однажды, репетируя с ним еще не вполне законченную арию, с которой она обращается к Керубино, Энн остановилась на полуслове. Они репетировали в Бургтеатре в полном одиночестве. И Вольфганг ожидал. Вот сейчас Энн начнет жаловаться, что хоть она и героиня, но это ее первая сольная партия на протяжении целых двух актов, да и то не слишком выигрышная. Но Энн сказала: «Керубино должен как-то отзываться на мои слова, иначе получается неубедительно. Как по-вашему, маэстро?» «Игра Керубино будет отвлекать внимание от вашего пения». «Но вы ведь всегда говорите, что музыка должна двигать действие. Да, это так. Когда постепенно и подолгу работаешь вместе, Легко либо возненавидеть друг друга, либо...